Ворон продолжал впитывать целебные свойства воды, пока полностью не поглотил их. Душа ворона неплохо восстановилась, однако не настолько, чтобы пережить прорыв. Тем не менее, он был чрезвычайно доволен своими сегодняшними успехами. Ворчание, что ж, ворон криво усмехнулся. Он положил руку на живот и издал сухой смешок. Что он может сказать? Пребывание в бессознательном состоянии в течение полутора месяцев несомненно имеет свои недостатки. Голод – один из них. Он встал и вытерся. После того, как он переоделся в новую одежду, он достал немного еды из своего пространственного кольца. Несмотря на сильный голод, он решил не торопиться и сначала съесть что-нибудь легкое. Благодаря небольшим чарам и заботе, никакая еда из его пространственного кольца не была испорчена. В конце концов, его медленная манера есть превратилась в яростное поглощение пищи. У ворона изначально был большой аппетит, и быть без сознания довольно долго, не очень хорошо для кого-то вроде него. Сейчас определенно не время быть придирчивым. Сначала он ел свой сухой паек, но тот его совсем не насыщал. В своем порыве голода он использовал душевный огонь и умело демонстрировал свой фантастический контроль над энергиями, поднимая сырые куски мяса, чтобы поджарить их над огнем, используя свой ментальный контроль, так как его руки были заняты подносом пищи ко рту. Ворон был так занят своим пиршеством, что даже не заметил, как кто-то вошел в его комнату. Каково же было ее удивление, когда она увидела своего якобы бессознательного друга, сидящего на столе и поедающего сердце. Это была фантастическая сцена. Честно говоря, никогда в ее самых смелых мечтах она не видела, чтобы сырой кусок мяса сам по себе отправлялся к огню, чтобы быть зажаренным. Было довольно трудно избавиться от ошеломления при виде такой сцены, но одной мысли о том, что он уже проснулся, было достаточно, чтобы она пришла в себя. Ее зрение затуманилось, она шмыгнула носом и увидела, как он обернулся, услышав ее. Она увидела его улыбку, ту самую улыбку, с которой он всегда говорил, что все в порядке, и которая успокаивала ее сердце. Она видела, как он открыл рот и сказал: «Эй, глава 200, посетители». Луна перестала беспокоиться, она подбежала и бросилась в объятия ворона. Она обвила его тонкими руками за талию и уткнулась лицом ему в шею. Было довольно сложно объяснить, что именно она сейчас чувствует. Она чувствовала облегчение, вину, радость, нервозность и удовлетворение одновременно, если это вообще было возможно. Ворон на мгновение остолбенел, почувствовав объятия Луны, и нет нужды говорить, что улыбка скользнула по его губам, когда он раскрыл объятия и обнял ее в ответ. Он нежно погладил ее по спине, поглаживая шелковистые гладкие волосы и вдыхая ее аромат. Он чувствовал ее глубокое и сильное дыхание на своей шее и ее легкую дрожь. Она обняла его еще крепче, как будто это был ее собственный способ проверить, действительно ли он проснулся и в порядке ли он. Когда она почувствовала, как его нежные руки ласкают ее волосы и спину, огромное чувство комфорта охватило все ее тело. Хотя у нее не было причин беспокоиться о прошлой ситуации, она просто ничего не могла с собой поделать. Она не хотела потерять снова. Она не хотела терять его. «Я получаю это каждый раз, когда просыпаюсь», — сказал ворон со смешком, спровоцировав ее ударить ему в грудь. Он немного отшатнулся и поморщился, заставив Луну шокироваться и немедленно пожалеть о своих действиях. «Мне так жаль, я... Ха-ха, я шучу». Ворон показал ей знак победы, используя свои пальцы, что заставило Луну поморщиться. «Злюка», — прошептала она. «Ты уже поела?» — спросил ворон, продолжая жевать какую-то еду. Он уже давно потерял счет тому, сколько порций мяса съел, и просто решил продолжать есть, пока не насытится. Луна кивнула и задала ему вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» «Невероятно хорошо», — ответил ворон, закончив есть. Он вытер рот и продолжил: «Даже лучше, чем раньше. Я почти готов прорваться к стадии воина, только вот нужно разрешение директора». «Не думаю, что тебе стоит об этом беспокоиться», — ответила Луна, заставив ворона приподнять бровь. Он уже собирался спросить, что она имеет в виду, когда их прервал громкий голос: «Эй, чемпион, неужели проснулся?» Лысый парень с огромным телом бросился к двери с широкой ухмылкой на лице. Ворон даже не успел ответить, когда этот парень начал кричать: «Эй, босс, миссис босс, чемпион проснулся». Лысый парень Малик проревел во всю глотку, и эхо разнеслось по всему офису. Ворон и Луна могли только качать головами и криво улыбаться, смотря за его дерзким поведением. Почти сразу же после этого на пороге комнаты ворона появились два расплывчатых силуэта, и это были его родители, с озабоченными лицами искавшие его. Ворон усмехнулся, поднял руку, помахал им и сказал веселым тоном: «Доброе утро». Ева и Луис больше ни о чем не беспокоились, они подлетели к ворону и заключили его в объятия. Ева рыдала, обнимая его, Луис обнимал их обоих и плакал от радости. Ворон усмехнулся и тоже обнял их в ответ. Это тепло было чем-то, что никогда не купишь ни за какие деньги. Семья стала немного эмоциональной, поэтому гости решили оставить их в покое на некоторое время. Ворон мог только сухо рассмеяться в ответ на поведение матери. Кто сказал, что как только он проснется, это будет означать, что он будет в безопасности от заботы своей мамы? Напротив, похоже, что она репетировала свои реплики в то время, когда он был без сознания. Ворон даже не мог ничего сказать в ответ. Луис был ужасно молчалив, было болезненно очевидно, что он не хотел быть вовлеченным в это, так как ему уже досталось. Ева на самом деле не просила многого, она понимала, что ее сын пошел по пути рыцарства, конечно, там обязательно будут опасности, но с чем она не согласна, так это с его безрассудством. Даже его отцу нечего было возразить на это, поскольку он тоже был согласен. Родители знали, что он очень способный человек, настолько способный, что с его юным возрастом он уже превзошел возможности всех своих сверстников и даже некоторых людей постарше. Но ведь никто не мог обвинить их в том, что они беспокоятся о своем единственном ребенке, верно? После того, как они успокоились, Ева извинилась и сказала им, что будет готовить для своего ребенка, а Луис встал и позволил другим посетителям встретиться с вороном. Даже с обычно спокойным поведением Луиса, он не мог не удивляться тому, как много влиятельных людей приходило навестить его сына. Его друзья, Пауль, Марк, Эллен, Анна и Луна, их родители тоже были там вместе с Ричардом, Якобом, Джексоном, Виктором, стариком Ли, Марилем, Лианой и даже самим наследным принцем. Среди этих людей, кто из них не имел впечатляющего происхождения? Это действительно заставляет задуматься, как же ворону удалось познакомиться с этими людьми. «Я же говорил вам, ребята, что он не будет долго отдыхать». Пауль хихикнул и похлопал ворона по плечу. «Серьезно, так чертовски безрассудно», — поприветствовал Марк с улыбкой на лице, явно довольный тем, что его лучший друг проснулся. Затем они по очереди приветствовали его, чем ворон был немного ошарашен. Только что он проснулся в одиночестве, и вдруг его комната наполнилась людьми. «Черт, ребята, вы заставляете меня чувствовать себя таким особенным. Неужели вам действительно нужно быть здесь всем сразу?» — сказал ворон плаксиво, но со смехом. Конечно же, гости понимали, что он просто шутит. Весьма богатый ответ, ведь это говорит нам сам мистер Популярность. Эллен издевалась в стороне. Ворон поднял бровь, явно выражая свое замешательство, и Анна все ему объяснила. «Ты знаменит как черт, большой брат». Она усмехнулась. «Твой героический поступок покорил сердца многих людей. Теперь ты словно живая легенда в их сердцах. Ты должен знать, что люди просто не перестанут говорить о тебе. Твое лицо находится даже на первой странице многих газет, выпускающихся сейчас. Некоторые даже делали из тебя скульптуры». «О, нет». Услышав ее слова, ворон побледнел от страха. По правде говоря, он должен был предвидеть это, поскольку именно он был тем, кто использовал видение этого проклятого правителя, но он был так сосредоточен на раскрытии уродливой правды людям, что вероятность того, что люди неправильно поймут его действия, вообще им не рассматривалась. «Слишком поздно для сожалений, чувак. Краска уже отлита, и ее уже не стереть», — Пауль говорил почти мечтательно. Это заставило ворона плеснуть ему в лицо водой и сказать: «Кто ты такой, черт возьми, и что ты сделал с моим другом?» Он никогда не скажет слов, которые сам не смог бы понять. «Ты должно быть не настоящий, не настоящая моя задница, черт бы тебя побрал», — парировал Пауль, заставляя всех смеяться над их выходками. Когда ситуация немного успокоилась, лицо ворона стало серьезным. Ели и Зелор сбежали, не так ли? Никто не произнес ни слова, вздох вырвался изо рта старого Ли, когда он взял слово, чтобы ответить на вопрос ворона. «Именно это они и сделали, фигуры». Ворон тоже вздохнул. «Я вроде бы видел, как они сбегали, но я находился слишком далеко, чтобы остановить их». «Ну вот, опять ты обвиняешь себя и все такое». Пауль нахмурился и вмешался. «Ты уже достаточно натворил, чувак, остановись. Остальные люди в комнате согласились с ним. Ворон улыбнулся и сказал: «Хорошо, я остановлюсь. Впрочем, это не имеет значения. Теперь у них явно не будет хорошего времяпровождения на базе, особенно после того, как ранили этого бледного ублюдка». «Бледный ублюдок?» Старый Ли нахмурился, потому что ни он, ни кто-либо другой в комнате не знал, кого имел в виду Ворон. Ворон оказался в неловком положении. Он только сейчас понял, что говорит небрежно и не похоже, что он мог бы солгать, чтобы выйти из этого положения, поэтому он вздохнул и поделился с ними важной информацией. «Это может показаться неправильным, но человека, которого вы называете Аластером, больше нет». За этим последовало долгое и неловкое молчание. Эта информация вызвала волну замешательства, особенно со стороны Золотых Рыцарей, которые явно знали этого человека больше, чем хотели бы признать. «Не мог бы ты подробнее рассказать об этом?» — этот вопрос задал Балмунг. Ворон снова вздохнул и сказал: «Я всегда был другим в твоих глазах. Я скажу тебе, все потому, что я унаследовал от эксперта воспоминания всей жизни. Все эти знания пришли не от меня, а от этого эксперта. Если бы я не поклялся исполнить его волю, меня бы здесь не было». Он закрыл глаза и медленно открыл их. У всех перехватило дыхание, когда они увидели, как они изменились. Они стали полностью золотыми с таинственной руной в центре. «Мои глаза видят вещи немного иначе. Я могу видеть странности на теле человека», — сказал Ворон. «Этот человек, Аластер, или по крайней мере так вы его называете. В общем, он больше не является владельцем своего тела. Его душу пожрали и, вероятно, уже довольно давно. Тот, кто украл его тело, является древним врагом, который когда-то едва не довел наш народ до грани вымирания. Дитя человека и дракона. Витхум, бесчешуйчатый дрейк». Глава 201. Витхум. Как звери бога, вполне понятно, что драконы крайне деспотичны. Если бы не тот факт, что их репродуктивность крайне низка, их можно было бы назвать истинными правителями божественного царства. Вопреки распространенному мнению, драконам не обязательно делить постель с кем-то или с чем-то, чтобы размножаться. Жизненной силы, содержащейся в его крови, достаточно, чтобы оплодотворить низшее существо, например, человека. Витхум – это гибрид между человеком и драконом. Неизвестно, как его мать получила драконью кровь, но она употребила ее и ясно осознавала удивительную жизненную силу, которой та обладала. Все, что ей нужно было сделать, это направить эту жизненную силу в свое чрево, и она забеременела Витхумом. К сожалению, рождение ребенка дракона – это не то, что кто-то из малого мира мог бы сделать. Потребности ребенка дракона слишком велики, чтобы она могла выносить их, и из-за этого мать была вынуждена родить Витхума раньше, чем ожидалось. Из-за недоедания Витхум потерял шанс стать настоящим драконом, его трансформация была прервана, поэтому дитя выглядело несколько иначе, чем обычный человеческий ребенок. В детстве он был очень бледен, его глаза напоминали звериные, потому что вместо зрачков там были щелки. Пропорции его тела тоже были неправильными. Его грудь была чрезвычайно широка, в то время как его ноги слишком тонкие и слабые на вид. Кроме того, на спине у него было два выступа, такая же ситуация и на лбу, что делало его совершенно странным, настолько, что его мать даже не могла смотреть на него. Мать заботилась о Витхуме только до тех пор, пока он не стал достаточно взрослым, чтобы ходить и делать все без ее присмотра. Затем он был брошен посреди огромного леса, чтобы выжить самостоятельно. К сожалению, это была, вероятно, самая большая ошибка, которую она когда-либо могла совершить. Хотя он и уродлив, Витхум, в его венах все еще течет кровь дракона. Несмотря на страх, он боролся и сумел выжить по закону джунглей. Он также самостоятельно обнаружил свои собственные особенности. Он смог превращаться в тело дрейка, хотя и без чешуи. Несмотря на это, Витхум действительно предпочитал находиться в этом состоянии. Он мог чувствовать переполняющее чувство силы и уверенности в этой форме. Он смог стать правителем джунглей своими собственными усилиями. Витхум изначально хотел жить в мире, однако люди начали охотиться за его жизнью. Вспоминая, как мать оставила его умирать в этих джунглях, он в глубине души начал презирать людей. Каждый раз, когда он видел человека, он без колебаний убивал его самым жестоким образом и пожирал его душу, чему в один момент случайно научился. Пожирая человеческие души, Витхум получал их воспоминания, что позволяло ему узнать их пути и секреты. У него не было ничего, кроме ненависти к людям, поэтому он напал на их поселение, ведя за собой огромную орду зверей. К его сожалению, были люди, которые явно сильнее его, поэтому у него не было другого выбора, кроме как отступить, но не раньше, чем он сожрет столько душ, сколько сможет. С большим количеством душ в качестве пищи, его знания о людях росли. В конце концов Витхун понял, что пожирание человеческих душ, похоже, особенно полезно для него, и в конце концов он пристрастился к этому до такой степени, что не мог долго продержаться без поглощения человеческих душ. Он даже полагал, что возможно, если пожрать достаточно человеческих душ, он в конечном итоге достигнет своей эволюции в настоящего дракона. Это стало для него большой мотивацией. Сам того не ведая, он теперь обращался с людьми как со скотом. Он приказывал своим лакеям нападать на их поселение, чтобы он мог пожрать их души. Как только он закончит, он будет спать некоторое время, чтобы переварить их, а затем снова повторит это действие. Конечно же, люди не будут просто сидеть сложа руки и ждать смерти. С королем в качестве инициатора и лидера они отправились в крестовый поход против Витхума, разыскивая его и уничтожая угрозу, прежде чем она станет слишком сильной, чтобы действительно угрожать роду людскому. Крестовому походу удалось застать Витхума врасплох. Зверь был тяжело ранен и вынужден был бежать в самые глубокие зоны леса. Витхум долго приходил в себя, но как только пришел, то тут же впал в ярость и снова напал на человеческое поселение. Однако на этот раз он не ожидал, что люди станут настолько сильными, что чуть не убьют его. Король того времени Гарольд Максимилиан был убежден, что он покончил с этим зверем, но благодаря каким-то таинственным методам часть его души сумела выжить, и с тех пор он соблазнил многих существ, чтобы они выполнили его приказ и помогли ему восстановиться. Он даже начал брать под контроль людей, чтобы обратить пристальное внимание на текущее состояние людей, тщательно планируя и прицениваясь, чтобы отомстить и продолжить путь к своей эволюции. Я не знаю, где этот бледный ублюдок и насколько он поправился, но я уверен, что Джубилиус сделала с ним кое-что, так что нам удалось выиграть некоторое время. Ворон выдохнул полный рот зловонного воздуха после того, как объяснил, что он знает о Витхуме. В комнате воцарилась мрачная атмосфера. Рассказ Ворона о Витхуме до сих пор не имел конкретных доказательств, но не похоже, чтобы он лгал об этом. Никто здесь не знал об этом до того, как он рассказал. Если бы он не сообщил им об этом, они бы и дальше были в неведении насчет этого существа, и у них не было бы другого выбора, кроме как принять свою гибель, когда оно восстановится. Значит, ты хочешь сказать, что истинный мастер гильдии Черного Занавеса – это не Аластер, а Витхум? – спросила Эллин, и Ворон кивнул. Ай, какая головная боль, и это говоришь мне ты? Ворон рассмеялся и ответил. Ты сказал, что только часть души Витхума сумела выжить, верно? – спросил Марк, и Ворон согласно кивнул. Тогда, если это всего лишь душа, мы ведь сможем справиться с ней, верно? Как бы мне хотелось, чтобы все было так просто. Ворон криво усмехнулся и покачал головой. Прислужникам Витхума удалось вернуть его тело, тело бесчешуйчатого Дрейка. Этот ублюдок талантлив в душах, поэтому я не удивлюсь, если тому удастся сплавить его душу обратно в поврежденное тело и сохранить ее с помощью некоторых методов. Итак, вкратце, у нас есть враг, которому по меньшей мере 2000 лет, и он очень зол на людей. Ну и как же нам с этим бороться? Пауль спросил в обеспокоенной манере. Разве ты не слышал, что сказал большой брат? У нас есть время, вмешалась Анна. Анна права. По нашим оценкам, у нас есть более или менее 10 лет, чтобы подготовиться, прежде чем он начнет прямую атаку. Ави. Встревоженный голос Луны привлек внимание Ворона. Он смотрел на нее, пока она говорила. Отец, не встретиться с ним, верно? За ее вопросом последовало очень неловкое молчание. Балмунка и Луна напряглись, увидев серьезное выражение лица Ворона. Через некоторое время они увидели, как он выдохнул. «Я не могу гарантировать, что этого не произойдет», — начал Ворон. «Могу я узнать, насколько силен был король перед его отъездом?» На этот раз на вопрос ответил старый Ли. «Стадия наполовину героя». Услышав это, Ворон вздохнул с облегчением. «Тогда он, должно быть, уже прорвался. Если это так, то я уверен в шансах его побега. Даже если бледный ублюдок использует свои оставшиеся силы, он не сможет удержать короля, если тот решит сбежать». Остальные вздохнули с облегчением, услышав его заявление. «Этот старик, клянусь, я ударю его по лицу, когда он вернется. Заставляет нас волноваться за его жалкую задницу, Какой же он неудачник. Леона что-то пробормотала в сторону, массируя виски. Остальные могли только криво улыбаться на ее замечания. Возможно, она была единственной, кто мог таким образом корить короля, не подвергаясь наказанию. Между прочим, Балмунг привлек всеобщее внимание. Кто этот Джубилиус, о которой ты говорил? Ах, она, Ворон бросил быстрый взгляд на Луну и старика Ли, прежде чем сообщить важную информацию. Это долгая история. Короче говоря, именно она заставляла Луну страдать некоторое время. Помните, как ей приходилось заковывать себя в цепи, чтобы не навредить другим людям? Это ее рук дело, ее воля и сущность были ранее пойманы в ловушку этой фамильной шпильки. Я не лечил Луну, потому что с ней было все в порядке. Я вылечил Джубилиус, так что она в долгу передо мной и Луной. В свою очередь, она стала духовной сущностью Луны и дала мне шанс призвать ее. Пока Ворон рассказывал эту историю, Луна, казалось, вошла в транс. Она помнила, как сильно страдала тогда, дошло даже до того, что ей пришлось замаскироваться и покинуть королевский дворец, чтобы никому не навредить. В те безнадежные времена Ворон пришел ей на помощь. Именно тогда ее жизнь возобновилась, поэтому она никогда не забудет тот день. Духовная сущность, а это что такое? Глава 202. Звездное небо. Духовная сущность, а это что такое? С любопытством спросил Балмунг. Было очевидно, что эти шестеро детей знают что-то, чего не знают другие. Ну точнее было бы сказать, что это Ворон знает то, чего не знают другие, так как остальные были его хорошими друзьями, и он должно быть рассказал им. Ах, это, хм, давайте покажу самым простым способом. Не сопротивляйтесь, ответил Ворон. Пока они недоумевали, о чем говорит Ворон, они увидели, как он поднял руку, и внезапно несколько полос света полетели к их головам. Никто из них не был настороже, и даже если бы они это сделали, Ворон уже сказал им, чтобы они не сопротивлялись. Из-за его недавних действий можно было с уверенностью сказать, что каждый в этой комнате может поручиться за его характер, он тот, кому они могут доверять, и они знали, что он не сделает ничего, что повредит им. Полосы света слились с их сознанием. Они были ошеломлены, обнаружив, что в их памяти появилась какая-то чужеродная информация. По мере того, как они с любопытством рассматривали новую информацию, в их сердцах начал расти шок. Ворон дал им подробную информацию о трех известных путях культивирования. Раньше только он и его близкие друзья знали эту важную информацию. В то время Ворон не хотел распространять эту информацию из-за того, что он еще ничего не доказал. Если он пойдет по округе, раскрывая эту информацию, есть вероятность, что люди будут высмеивать его или даже подозревать его личность. Однако на этот раз все совсем по-другому. Ворон несколько раз оказывался в центре внимания, он доказал достаточно, чтобы обеспечить себе стабильный фон даже без поддержки своего отца. Это еще более заметно из-за недавних событий против гильдии Черного Занавеса. Он больше не боится позволить большому количеству людей узнать об этом. Он знал, что это должно было в конечном итоге выйти в свет. Те, кто получил эту информацию, некоторое время находились в трансе. Ворон и его друзья терпеливо ждали, пока они привыкнут и переварят полученную информацию. Когда они приходили в себя, в их глазах появлялись удивление и радость. Так вот как оно все устроено. Старик Ли невольно вздохнул. Наш метод определения талантов был неправильным с самого начала. Духовные сущности настолько грозные существа, что даже небеса помнят их. Леона вздохнула, погрузившись в меланхолическое настроение. Несмотря на то, что их кругозор расширился, взрослые не могли не чувствовать себя немного потерянными и сожалеющими. Как бы им хотелось узнать это до того, как они начали культивировать, кто знает, каких высот они могли бы достичь. Но теперь уже было слишком поздно, их основы были стабилизированы и нет никакого способа, которым они могли бы изменить свою культивацию. Даже если бы захотели, это просто привело бы к их смерти. Ворон, конечно же, понимал, в каком тяжелом положении находятся взрослые. Он был в такой же ситуации во время своей предыдущей жизни, хотя поскольку его развитие было слабым в первую очередь, он не испытывал никаких угрызений совести, продолжая развиваться он также не был слишком стар, поэтому и был в состоянии исправить свои пути. Но эти взрослые люди другие, можно было поменять способ культивации, если бы они еще не вступили в царство рыцарей, иначе это уже невозможно. «Девочки, помогите мне», — попросил девочек Ворон. Анна, Эллин и Луна были смущены, но как только они почувствовали колебания духовной энергии от Ворона, Они мгновенно поняли, что он собирается делать. Ворон положил руки перед собой, девушки вышли вперед и образовали круг, подражая действиям ворона. Они закрыли глаза, и с вороном в качестве ведущего невидимое давление начало подниматься вверх по комнате. Взрослые были встревожены, они чувствовали присутствие инородной силы, но не могли даже пальцем пошевелить. Духовная энергия – это такой вид энергии, о котором никто из них не знал. Если бы не огромное давление, которое растет вокруг них, они могли бы никогда этого не заметить. Внезапно тело ворона начало излучать яркий свет. Его глаза распахнулись, зрачки внезапно стали золотистыми, и он поднял голову, чтобы посмотреть в потолок. Из ниоткуда над комнатой начали появляться плотные облака. Взрослые были обеспокоены и явно встревожены этой сценой. Если бы Паули и Марк не сказали им, что все в порядке, они вполне могли бы уже что-нибудь сделать с этими облаками. Они были застигнуты врасплох в момент, когда два ослепительных огонька вырвались из глаз ворона и пронзили эти облака. В то мгновение, когда это произошло, облака расступились и открылось ясное, обширное и древнее небо, полное небесных тел. Комнату озарил звездный свет. Звездное небо мира духов создавало в комнате архаичную атмосферу. Взрослые могли только смотреть вверх и с благоговением глядеть на древнее небо над их головами. Все виды сомнения исчезли в их головах, нет никакого способа, которым можно было бы подделать эту ауру в принципе. Как только появилось звездное небо мира духов, Ворон, Луна, Анна и Эллин нарушили строй. Девочки чувствовали себя слегка опустошенными духовной энергией, в то время как Ворон был почти полностью пуст. Призыв звездного неба – это не простой трюк, он мог бы сделать это, находясь в своем собственном духовном море, но призыв его в реальности для многих людей требовал временной помощи девушек. «Это звездное небо мира духов», – сказал Ворон, хотя на самом деле ему и не нужно было этого делать, потому что даже без его слов остальные уже знали об этом из-за информации, которую он дал им ранее. Ворон поднял руку, чтобы дотянуться до звездного неба, и внезапно последовала яростная реакция. Одно конкретное созвездие ярко засияло. Под потрясенными лицами взрослых, смутные очертания покрыли созвездие, позволяя им увидеть истинную фигуру позади упомянутого образования звезд. Созвездие опустилось и ярко засияло позади ворона. Очертания вокруг него стали еще четче. Они увидели гуманоида, сидящего в медитативной позе. Его лицо было слегка размыто, но что впечатляет, так это то, что у этого гуманоида было слишком много рук. Если пересчитать все до единой, то в итоге получится в общей сложности 1000 рук. И тут ворон заговорил. «Это моя духовная сущность, его имя – милостивое божество 1000 рук». Затем ворон кивнул своим друзьям, которые кивнули ему в ответ. Они тоже потянулись к звездному небу в момент, и когда они это сделали, небо загрохотало и 5 созвездий начали испускать яркие огни. За спиной Пауля появился силуэт гигантской черепахи. Ее панцирь казался огромным, как остров. Ее челюсть была невероятно массивной, а длинный хвост напоминал длинную черную змею. «Моя духовная сущность, черная черепаха со змеиным хвостом, древний божественный зверь». Появился силуэт бархатной змеи, обвившейся вокруг тела Марка. У нее была гладкая и блестящая кожа, пара хищных глаз и необычный рог на макушке. Можно было видеть слабые следы молний, танцующих вокруг всего ее тела. «Первобытный молниеносный змей», — с гордостью произнес Марк. Позади Эллин появилась огромная пылающая птица. У нее было стройное тело и изящные перья, которые пульсировали жизнью. Также у нее было 9 хвостов, и она, казалось, грелась в огне. Эллин выпятила грудь и сказала: «Птица Вермиллион, тоже божественный зверь». Брэдли, слушавший сбоку, застыл на месте. Анна выделялась среди остальных, и вместо того, чтобы силуэт за ее спиной образовывал зверя или напоминал гуманоида, он казался оружием. Лук, который был сделан из изысканного хрусталя, украшенного красочными огнями и потрясающими краями. Анна сверкнула милой улыбкой и сказала: «Моя унаследована от бабушки, матриарха Виктории. Ее название – Лук Аннаразы». Взрослые были ошеломлены, услышав это имя. Наконец настала очередь Луны. За ее спиной стояла элегантная женщина с величественным выражением лица. Хоть ее лицо тоже было слегка скрыто, но никто не мог отрицать ее несравненной красоты. На ней было длинное белое платье, украшенное желтыми огоньками. Ее нимб выглядел словно корона, идеально сидящая на голове, а ее руки были покрыты неземного вида тканью. На ее спине виднелись 4 пары массивных крыльев. Каждое крыло излучало теплый и нежный свет, который успокаивал сердце человека и мог заставить его забыть о своих тревогах. Небесное божество, Серафим Джубилиус, представила Луна со спокойной улыбкой. Взрослые стояли там, явно испытывая благоговейный трепет при виде этой сцены. Было совершенно невероятно, как такое чудо вообще могло существовать. Это было похоже на то, что эти дети были настоящими небесными детьми, когда они стояли там со своими духовными сущностями. В этот момент раздался голос ворона. «Я показал это не для того, чтобы похвастаться». Он немного помолчал и продолжил. «Ну, вроде того, но дело не в этом». В его сторону посыпались яростные взгляды, но ворон только усмехнулся. «Шутки в сторону, я показал это вам как доказательство того, что то, что я открыл вам, является правдой и этому можно доверять. 10 лет – это не короткий срок, но и недолгий. С большой угрозой, нависшей над нашими головами, конечно же я хочу помочь. И с моей помощью все вы будете признаны вашими духовными сущностями». Глава 203. Признанные. «Черт возьми, я устал». Ворон раздраженно вздохнул, увидев, как последние посетители покидают его комнату. Он помассировал виски и сел, скрестив ноги. Через некоторое время он закрыл глаза и погрузился в состояние глубокой медитации. Учитывая, что он только что очнулся от кратковременной комы, этот день был весьма плодотворным. Он делал все, что мог, чтобы помочь взрослым, и его помощь позволила им быть признанными их соответствующими духовными сущностями. Так как их основы полностью закрепились и стабилизировались, для них было бы невозможно изменить способ своей культивации, и в любом случае им не рекомендуется даже пытаться это делать. Тем не менее, хоть для смены метода культивации уже поздно, они все еще могут получить прирост силы. Все, что ему нужно было сделать, это пробудить их души, пока они находились под влиянием звездного неба мира духов, что было единственной причиной, по которой он призвал его в первую очередь. Как только ворон начал процесс, их соответствующие духовные сущности были раскрыты. Духовная сущность Луиса – Регул Золотого Солнца. Сущность, которая рассматривается как король зверей небесных светил. Когда ворон установил соединение, созвездие Регула, казалось, ожило и образовало связь с его отцом. Затем на лбу Луиса появилась похожая на солнце отметина с резным изображением льва, в то время как сам он чувствовал, что его близость к огню значительно возросла. Даже тайны закона огня, которые прежде были для него недоступны, стали кристально ясными до такой степени, что это заставило его забеспокоиться. Не в силах успокоиться, он тут же извинился и ушел в закрытую культивацию. Что же касается того, как долго продлится его просветление, то это зависит от удачи. Следующим был Джексон. Название его духовной сущности – Меч Монарха Ночи. Разумное оружие, которое пожинало бесчисленное количество жизней руками многих владельцев. Когда связь была установлена, на лбу Джексона появился след от меча, и, как и Луису, ему пришлось извиниться и пойти в закрытую культивацию. Хорошо, что он уже сообщил войскам Ястреба, чтобы они подготовили для них комнату, так как он знал, что это произойдет. Следующим был Брэдли. Ворон начал соединение, и его духовная сущность была раскрыта окружающим. Это обезглавливатель полной луны. Меч, ставший знаменитым благодаря своей непревзойденной элегантности под лунным светом и бесконечной остроте. На лбу Брэдли появилась метка в виде меча, что заставило его забеспокоиться, извиниться и удалиться. Что касается Виктора, то его духовная сущность удивительна. Это боевой барабан бога молнии, духовный артефакт, который был лично создан человеком, которого окрестили богом молнии. Говорят, что с помощью своего барабана бог молнии мог призывать облака с молниями бедствия. И точно так же, как и предыдущие два, после появления знака в виде барабана Виктор тоже извинился и отправился в закрытую комнату. Затем пришел Мариль, который сначала хотел поговорить с вороном наедине, но решил отложить это из-за сложившейся ситуации. Имя его духовной сущности – Зефир, бог западного ветра. На его лбу появилась зеленая отметка в виде птицы, после чего он тоже извинился и ушел в закрытую культивацию. Теперь настала очередь Леоны. Ее духовной сущностью было жестокое солнце, небесное тело, которое, как говорят, существует во 2-м слое чистилища. Жар, который оно излучало, был достаточно жесток, чтобы постоянно сжигать души грешников. На лбу Леоны появилась отметка в виде солнца. Она тоже извинилась и вышла из комнаты. Затем настала очередь старого Ли. Его духовная сущность называется «Первобытные молниеносные наручи», предмет, который был лично изготовлен кем-то, кого назвали богом кузнецов. Это небесное сокровище позволяет своему пользователю свободно управлять молнией по своему желанию. Позже оно стало духовной сущностью благодаря обретению ею сознания и благодаря своей силе. Вместо того, чтобы оставить отметину на лбу, на запястьях старого Ли появилась татуировка, что еще более удивительно, так это то, что татуировка выглядела как сами наручи. Старый Ли почувствовал гудение в голове, от которого у него закружилась голова, словно перед ним открылись двери бесчисленных тайн, маня исследовать то, что находится по ту сторону. Он даже не извинился как следует, а просто исчез из комнаты, как тонкий дымок. И скоро, конечно же, настала очередь принца. Ворон кивнул ему и включил связь. Балмунг почувствовал, как внутри у него что-то зашевелилось и невольно застонал. Созвездие, принадлежавшее ему, зашевелилось и показалось позади него. Ворон внимательно посмотрел на него, и когда силуэт созвездия материализовался, его глаза ярко заблестели. «Приносящий рассвет сокол», – прошептал он, несколько впечатленный зрелищем, открывшимся за спиной принца. Балмунг резко открыл глаза, и в них вспыхнул яркий свет. Он был взволнован, кровь бурлила в его жилах, и ему было трудно дышать. Его разум прояснился, и на него снизошло бесчисленное множество осознаний. Он заставил себя сохранять спокойствие, но сделать это оказалось непросто. Он бросил запутанный взгляд на ворона и сказал: «Ты действительно хочешь стать моим шурином?» «Да», кашель-кашель-кашель. Ворон снова был застигнут врасплох игривыми словами принца. Луна же, напротив, тут же покраснела и шлепнула Балмунга по руке. Принц только усмехнулся, послав им несколько многозначительных взглядов, и тоже извинился, чтобы войти в закрытую культивацию. «Что все это значит?» Пауль в замешательстве почесал в затылке. «Ты болван!» Эллин в свою очередь шлепнула его. «Это значит, что он давал им сигнал вперед». Она рассмеялась и посмотрела на ворона, у которого покраснели уши. «Кстати, я болею за тебя. Хи-хи. О боже, дорогая принцесса, похоже, вы что-то скрываете от нас». «Да». Анна подошла к Луне и стала дразнить ее, слегка подталкивая локтем. За ней последовала Эллин. «Ах ты, молчи». «Ничего подобного». Лицо Луны покраснело еще сильнее. «Неужели?» Эллин лукаво улыбнулась и продолжила. «Почему ты так расстроена?» «Я не расстроена». Луна фыркнула, глядя на Анну, хотя для последней это больше походило на милую и очаровательную истерику. «Неужели это так?» спросила Анна, сверкнув хитрой улыбкой, а потом добавила: «Ну и облом. Ты же знаешь, такие люди, как большой брат, не останутся одинокими навсегда, верно? Он такой лихой и героический, что многие девушки в моем клане хотели с ним познакомиться. Некоторые из наших старейшин даже хотели представить ему своих дочерей в надежде заполучить его расположение. Они просили меня о помощи, понимаешь? Я колебалась, так как думала, что у вас, ребята, есть что-то, но похоже, у вас ничего нет, так что я могла бы им помочь». Анна обернулась и фальшиво вздохнула, явно разочарованная. Внезапно она почувствовала, как ее щиплют за бока. Победоносная улыбка появилась на ее лице, когда она обернулась и увидела, что Луна кусает губы, умоляюще глядя на нее. «Ха-ха-ха-ха». Анна и Эллин разразились веселым смехом. Анна похлопала Луну по рукам и сказала: «Все, все, я поняла». Ее поведение заставило Луну покраснеть еще сильнее. Тем временем на стороне ворона. Пауль только сейчас понял, что имела в виду Эллин, поэтому он немедленно подбежал к ворону и обнял его. «Хорошо. Хороший брат, действительно грозный, прямо как я, ха-ха-ха-ха». Пауль весело рассмеялся, словно маленький ребенок. Ворон покачал головой, но на его лице появилась заметная ухмылка. «Действительно, очень грозный», прокомментировал Марк сбоку, ухмыляясь и тоже обнимая ворона. «Учитывая, как напряжен наш график, я думал, что он вряд ли найдет время, чтобы ухаживать за кем-то. Но нет, ворон смог». Марк посмотрел на покрасневшую Луну и добавил: «И похоже, что у него уже значительный прогресс. Мысли нашей дорогой принцессы обращаются в полный беспорядок всего лишь из-за комментария принца». Он посмотрел на ворона и продолжил: «Действительно, очень грозный». Ворон приподнял бровь, и его локти оказались на животе обоих. Марк и Пауль зашатались от боли. Ворон покачал головой и хмыкнул. Затем он сказал: «Убирайся отсюда, мне нужно отдохнуть». Выражение лица Пауля и Марка изменилось, когда они вспомнили, что ворон только что проснулся. Они покачали головами и встали. «Постарайся хорошо отдохнуть», — добавил Марк, прежде чем уйти. Пауль привлек внимание девочек и сказал им, что ворон нуждается в отдыхе. Они тоже только что вспомнили об этом и поспешно извинились. Ворон сказал им, чтобы они расслабились, так как он ни в малейшей степени не был обижен их визитом, он просто устал и нуждался в отдыхе. Он проводил их до двери, но кое-что случилось. Анна бросила на Эллин странный взгляд, та поняла намек и приступила к делу. «Ой», — сказала Эллин, прежде чем покачать бедрами и наткнуться на луну, заставив ту споткнуться. Однако пара крепких и сильных рук поймала ее. Она подняла глаза и увидела, что это ворон не дал ей упасть. Они услышали впереди смех, но прежде чем успели что-то сказать, уже ушли. Луна отчаянно покраснела, но тут же восстановила равновесие и сказала: «Спасибо, ничего страшного». Ворон усмехнулся. Наступило неловкое молчание, прежде чем Луна нарушила его. «Убедись, что ты хорошо отдохнешь». «Хорошо, я уже ухожу». Она уже собиралась уйти, когда почувствовала, что ворон держит ее за руку. Она оглянулась и увидела, что он смотрит на нее с каким-то странным выражением. «Т-так-м», ворон заикнулся, «ты завтра занята?» Его неожиданный вопрос застал Луну врасплох. В ответ она покачала головой. Ворон почесал в затылке и сказал: «Хочешь пообедать со мной?» Луна почувствовала, как ее сердце забилось быстрее, она сильно покраснела, но сумела кивнуть в ответ. «Хорошо, я зайду за тобой». «Хорошо», почти шепотом ответила Луна. «Ну и хорошо, пока, пока». Луна вышла из комнаты, оставив ворона в растерянности. Он вернулся к своей кровати и лег. «Черт возьми, я устал». Он раздраженно вздохнул, но вместе с этим на его лице появилась улыбка. Глава 204. Раздражающая слава. Ха-ха, наконец-то избавился от них. Молодой человек облегченно вздохнул, выходя из узкого переулка. Его волосы были выкрашены в коричневый цвет и собраны вместе резинкой. Он был высок и невзрачен, на нем был обычный черный халат и деревянные сандалии. Молодой человек почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Он оглянулся и улыбнулся, увидев девушку с немного раздраженным лицом. У нее были длинные каштановые волосы, доходившие до ягодиц. Ее глаза цвета меда, тонкие брови и стройная фигура несомненно могли вскружить голову любому мужчине, но, как и у молодого человека, ее внешность не слишком отличалась от других. Так чертовски знаменит. Девушка закусила губу, не решаясь сказать что-то еще. Молодой человек повернулся к ней и положил руки на ее щеки, сложив их ладонями. Он ласково посмотрел на нее и тихо спросил: «Голодна?» Молодая девушка кивнула, на что молодой человек хохотнул. Он слегка ущипнул ее за щеку и взял за руку. «Пойдем перекусим чего-нибудь». Почувствовав, что мальчик крепко держит ее за руку, она слегка покраснела, но не вырвалась из схватки. Напротив, ей нравилось это чувство. Он заставляет ее чувствовать себя в безопасности. Молодой парень и девушка очевидно были вороном и луной, которые отправились на небольшую прогулку, чтобы пообедать. Ворон явно недооценил то, насколько он прославился за одну ночь. Его слава распространилась слишком далеко и широко, настолько, что для него стало плохой идеей выходить на улицу в одиночку. Как только он вышел из кабинета отца, его тут же узнали и окружили толпой. Ворон не привык к такой толпе, но знал, что по каким-то причинам не может применить силу. Во-первых, большинство людей, которые толпились вокруг него, были женщинами, и он не мог найти в себе силы причинить им вред. Во-вторых, он знал, что они просто выражают ему свою благодарность и восхищение. В-третьих, он не хотел, чтобы у них сложилось неверное представление. И, наконец, использование силы для разрешения этой ситуации просто неправильно. Он потерял счет тому, сколько раз он извинялся, так как ему нужно было быть где-то еще, но кто бы мог подумать, что вместо того, чтобы успокоить ситуацию, она стала еще более хаотичной. Он хотел позвать Луну, чтобы пообедать с ней, но его всюду преследовала толпа людей. Что еще хуже, они с Луной действительно встретились по дороге. Не раздумывая, он бросился вперед, схватил ее и убежал в какой-то узкий переулок. Он быстро использовал маскировку на них обоих, чтобы избавиться от людей, следующих за ним. Ворон просто не мог перестать улыбаться. Сначала он испугался, но когда проснулся, страх исчез. Если бы это было до того, как он очнулся от комы, он бы не решился на такую смелость. Но когда он увидел, как она отреагировала, когда он проснулся и почувствовал ее теплые объятия, все колебания и неуверенность в его сердце исчезли вместе с ветром. В конце концов, он просто не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на эту девушку с нежностью во взгляде. Впрочем, он знал, что для нее все это в новинку. Луна страдала все это время, пока они не встретились, так что у него не было времени думать или беспокоиться об этих вещах. Ворон не хотел подавлять ее или пугать. Он хотел действовать медленно и позволить всему идти своим чередом. Пока что тактильного контакта в виде держания за руки ему вполне достаточно. С самой обычной внешностью они прошли по разным местам и посетили множество продуктовых ларьков. Они оба нуждались в таком отдыхе. В течение последних нескольких месяцев они усердно тренировались и сильно истощили себя физически и умственно. Стоит упомянуть тот факт, что они участвовали в крупном сражении 1,5 месяца назад. Так что небольшой перерыв действительно необходим им. Они болтали о разных пустяках под солнцем, наслаждаясь обществом друг друга. Для Луны этот день мог стать лучшим в ее жизни. Хотя она родилась с золотой ложкой во рту и с королевским титулом, в ее детстве несколько недоставало этих вещей. С тех пор, как она научилась воспринимать вещи самостоятельно, ее сопровождали только старый Ли и иногда ее брат. А что касается отца, то она могла вспомнить лишь несколько вещей, так как была слишком молода, когда он ушел. Каждый день она была вынуждена играть роль, надевать маску элегантности и чистоты, подобающую принцессе. Она страстно желала отправиться наружу и осмотреть все, но прежде чем у нее появилась такая возможность, ее поразила таинственная болезнь, которая причинила столько боли ей и окружающим ее людям. Ей удалось выбраться из этого места, но не так, как она себе представляла. Она была больна и ей было больно осознавать, что она не сможет жить нормальной жизнью. Однако боги словно услышали ее молитвы, и кто-то пришел ей на помощь. С тех пор, как она встретила ворона, ее жизнь полностью изменилась. Теперь у нее появилось больше друзей, она познакомилась со многими людьми и наконец смогла наслаждаться нормальной и полноценной жизнью. Она также была знакома с реальной ситуацией в их доме, и она была закалена всеми проблемами, с которыми они сталкивались. Она даже представить себе не могла, как ей было бы плохо, если бы она не встретила ворона. Сам того не ведая, человек по имени Вендрик Валархард стал очень важной персоной в ее жизни. Она даже спорила сама с собой, считает ли она, что ворон важнее для нее ее собственного брата. Пусть боги запретят это, но если когда-нибудь настанет время, когда ворон исчезнет из ее жизни, он заберет с собой огромную ее часть. Они продолжали весело бродить по улицам и в конце концов решили устроиться поудобнее под деревом и посмотреть на закат. Было видно, что в их планы входило чуть больше, чем просто пообедать вместе. Сердце Луны колотилось от счастья и удовлетворения, как и у ворона. Ее голова покоилась на его плечах, и они оба наслаждались тишиной, глядя на заходящее солнце. После некоторого молчания голос Луны донесся до ушей ворона, спрашивая: «Ави, как ты думаешь, у отца сейчас все в порядке?» Ворон был несколько захвачен врасплох ее неожиданным вопросом. Он глубоко вздохнул и почти беспомощно произнес: «Понятия не имею». Луна бессознательно прикусила нижнюю губу, когда тревога поднялась из ее сердца. Наконец она успокоилась и уныло вздохнула. Прошел почти год с тех пор, как он написал письмо. Обычно он присылает письмо хотя бы раз в 3 месяца, а потом его доставляет фамильяр. «Я волнуюсь, брат волнуется, и хоть дедушка Ли может этого не показывать, но я знаю, что он тоже волнуется». Ворон поднял руку и погладил ее по волосам, отчего Луна обвила руками его талию и уткнулась лицом ему в плечи. Ворон на мгновение замер, но тут же пришел в себя. Он притянул Луну поближе и обнял ее обеими руками, чтобы она чувствовала себя в безопасности и уюте. Он наклонился к ее ушам и сказал нежным голосом: «Король внушителен. Он самый сильный человек в этом королевстве, и даже если у меня никогда не было возможности встретиться с ним, я знаю, что он также мудр. Это не первый раз, когда он отправился в дикие места. Он вернулся один раз, и я верю, что он сможет сделать это снова. Помимо благополучия королевства, вы двое – главная причина, по которой он должен уйти в любом случае, да и его усилия будут напрасны, если он не сможет вернуться домой к вам». Произнеся эти слова, ворон почувствовал, как по телу Луны пробежала дрожь. Он почувствовал, что его плечи намокли, скорее всего из-за слез Луны. Он вздохнул и притянул ее еще ближе к себе. Он ничего не сказал и просто позволил ей выплакать свои тревоги. Независимо от того, сколько раз он испытывал это, ворону никогда не нравилось видеть Луну обиженной или плачущей. Если и есть что-нибудь, что мы можем сделать прямо сейчас, то это только тренироваться. пока мы достаточно усердно тренируемся, мы будем сильнее. Если мы станем достаточно сильны, то королю не придется снова выходить за пределы королевства после своего возвращения. Он мог бы отдохнуть, и он чувствовал бы себя более уверенно в том, чтобы остаться с нами. Это самое логичное решение, которое я смог придумать прямо сейчас», — добавил Ворон, утешая ее. Он почувствовал, как Луна кивнула в его объятиях, и улыбка поползла по лицу Ворона, когда он продолжал смотреть на горизонт, пока солнце полностью не скрылось из виду. Через некоторое время Луна подняла голову и вытерла слезы. После этого она одарила Ворона милой улыбкой, которая заставила его проглотить слова, которые он хотел сказать. Затем она сказала: «Спасибо тебе за все». Ворон уже собирался ответить, когда произошло нечто неожиданное. Луна наклонилась и поцеловала его. После этого она поспешно вырвалась из объятия и убежала, оставив ошеломленного Ворона. Через некоторое время он пришел в себя, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он расстроенно почесал голову, а его уши покраснели. Он прислонился головой к дереву и прошептал: «Взбитый. П.П. Насчет последнего слова в хиппит или взбитый, тут нужно объяснение. То бет атал и централ лет анд доминатит бы йоур герлфриенд тот хепаинт оф бинг цамплетел и дистрастит, дитчинг йоур фриендс, антор дейнканет хинкант иверкхинг шесайс». На урбан дицтионары вот такое значение выбивает, что означает быть полностью контролируемым и доминируемым своей девушкой до такой степени, чтобы полностью отвлекаться, бросать своих друзей или делать все, что она говорит. В русском языке есть одно современное слово, которое соответствует написанному, но оно слегка неприличное, с рогами связанное, в переносном значении, конечно же, и писать я его не буду, а вось сами догадаетесь. Глава 205. Тест. Ворон оказался перед дилеммой. Что случилось? Ох, ничего особенного на самом деле. Просто Мариль, один из золотых рыцарей этого королевства, чья репутация сияет столь ярко, как солнце, только что официально объявил о своей службе ему. Другими словами, Мариль хотел быть его слугой. Одного его заявления было достаточно, чтобы Ворон на некоторое время лишился дара речи. Ворон даже подумал о том, был ли Мариль под действием каких-либо наркотиков, или же он был пьян, или не в своем уме, когда сделал это заявление. Но серьезность и активность, проявленные Марилем, убедили его в обратном. И только когда Мариль представил ему Джоанну, все стало ясно. Честно говоря, к этому моменту Ворон сделал так много вещей, чтобы испортить прошлые временные события, что он понятия не имел о том, что произойдет дальше. В своей прошлой жизни он не помнил и вообще не общался с этим престижным человеком, не говоря уже о том, чтобы знать, что у него есть дочь. Все, что он сделал, это освободил пленников. Он не ожидал, что золотой рыцарь будет ему обязан. А теперь он понятия не имел, что делать. При обычных обстоятельствах он бы, не моргнув и глазом, отверг это заявление. Просто потому, что ему неприлично использовать в своих интересах кого-то такого калибра. Мариль был достаточно взрослым, чтобы быть его дедом, несмотря на его высокую образованность. Ворон не мог заставить его служить, когда на самом деле он должен был проводить время со своей дочерью. Но с другой стороны, он мог сказать, что Мариль был полон решимости оплатить свой долг, в который Ворон вогнал его совершенно случайно. Даже Джоанна не возражала против его решения. На самом деле, если бы ее отец не сделал этого, то это сделала бы она. Только вот Мариль хотел, чтобы она жила полной жизнью, поэтому он решил сделать это сам. Прежде чем Ворон ответил, он пошел к родителям, чтобы узнать их мнение. К этому времени очевидно, что люди, ушедшие в закрытую культивацию, уже закончили улучшаться и постигать тайны, и их достижения были отнюдь немалы. Большинство из них достигли прорыва в своем развитии закона, и хоть этого просветления было недостаточно, чтобы заставить их сделать шаг на вторую стадию их соответствующих законов, этого было вполне достаточно, чтобы повысить их общую боевую эффективность, что очень трудно сделать, учитывая их нынешние стадии. Их просвещение, несомненно, усилило контроль над основным законом. Перед уходом они искренне поблагодарили Ворона и вернулись к своим делам. Чего они не знали, так это того, что это только начало повышения их силы. Духовные метки, которые они получили от своих духовных сущностей, еще многое могут им дать, но это было что-то, что Ворон не счел нужным сказать им. Обсудив это с родителями, они сказали ему, что это его решение. Луис также чувствовал, что эта ситуация немного неловкая, но если таким образом его сын будет в безопасности, то он не будет испытывать никаких угрызений совести по этому поводу. Луис рассказал ему все за и против того, чтобы принять его. Он намеренно не показывал и не подразумевал этого, но Ворон понял то, что хотел донести отец. В стрессовом состоянии Ворон решил выпить самогона с родителями. Но он никогда не думал, что это его маленькое действие изменит всю ситуацию вокруг. После того, как его чувства обострились от самогона, Ворон не мог не смотреть на мать. Его взгляд был таким серьезным, что Еве стало немного не по себе. Луис заметил это и тоже смутился. «В чем дело, сынок?» Но Ворон не ответил ему. Вместо этого он подошел к Еве и положил руку ей на живот. Он послал самый нежный и слабый энергетический импульс по всему ее телу. Ева слегка вздрогнула, но ее больше интересовали действия его сына, чем то, что она чувствовала. «Мама?» – спросил Ворон. Ева вопросительно посмотрела на него. «Ты чувствуешь себя немного не в своей тарелке по утрам?» Вопрос Ворона ошеломил мать, но она все же немного подумала и кивнула. «На самом деле, да, наверное, это потому, что я беспокоилась о твоем благополучии. Я имею в виду, что ты был без сознания и все такое. Такое случается только с обычными людьми, мама. Ты же сама рыцарь, такого рода стресс исчезнет после хорошего сна», — мысленно сказал Ворон. «Папа», — крикнул Ворон, используя мысленное сообщение. «Как у нее с перепадами настроения?» Луис не выказал никаких изменений в выражении лица, так как знал, что его сын не хочет задавать этот вопрос вслух. Он ответил всего одним словом: «Ужасно». Глаза Ворона ярко блестели, что не ускользнуло от внимания родителей. Ворон усмехнулся и протянул Еве бутылку. «Выпей это, мама». «Ладно», — ответила Ева, все еще очень смущенная ситуацией, решив сделать то, что говорит ее сын. Он все равно не причинит ей вреда. Выпив содержимое бутылки, Ева обнаружила, что это всего лишь вода. Ворон достал какие-то материалы и начал колдовать. Эти двое наблюдали за ним, явно сбитые с толку его действиями и намерениями. Позже он положил что-то на ладонь Евы и велел ей воспользоваться этим. «Что это такое?» — с любопытством спросила Ева. Лицо Ворона стало немного странным, и он сказал: «Посмотри на это внимательно. Ты уверена, что не знаешь о том, что это такое?» Ева нахмурилась и внимательно осмотрела предмет, который держала в руке. Через некоторое время ее глаза расширились, когда она посмотрела на Ворона сияющими глазами. «Это то, о чем я думаю?» — спросила она несколько запыхавшимся голосом. «Да, мама». Ворон кивнул и бросил быстрый взгляд на Луиса. «Это тест на беременность». Луис вскочил со своего места и посмотрел на жену сияющими глазами, слегка приоткрыв рот. Не нужно быть гением, чтобы понять, на что намекает Ворон, но все же Луиса и Ева были застигнуты врасплох к этому моменту. «Да ладно тебе, мама, именно поэтому я дал тебе воду», — настаивал успокоиться Ворон, чувствуя себя немного взволнованным. В этот момент он мог сказать, что был уверен в своих догадках по крайней мере на 80%, но просто чтобы убедиться, он все еще хотел, чтобы Ева использовала тест на беременность. Луис тоже присоединился к своей жене, однако он был больше встревожен и взволнован. Его руки практически дрожали. Кто бы мог подумать, что кто-то вроде него может потерять самообладание таким образом. «Ай, вы, мальчики!» Ева засмеялась, покачала головой и направилась прямиком в туалет. На самом деле, она тоже чувствовала, как колотится ее сердце. Эта новость была совершенно неожиданной. Она молилась всем божествам, чтобы догадка ее сына оказалась правдой. Несколько мгновений спустя Ева вышла из туалета со странным выражением лица. Луис практически подскочил к ней и спросил о результатах. Ева покачала головой и посмотрела на сына, который усмехнулся и попросил ее показать ему результаты. Ну, версия теста на беременность Ворона была несколько иной. На первый взгляд тест выглядит обычным, но то, как он показывает результаты, отличается. Когда Ворон увидел результаты, его переполняла радость. Он вскинул руки вверх и весело рассмеялся. «Ух-ху, у меня будут близнецы, ура, я буду старшим братом». Луис тоже был вне себя от радости. Он обнял жену и почувствовал легкое волнение. Что же касается Евы, то она размышляла про себя, не ослышалась ли она насчет сказанного сыном. «Ави?» — спросила Ева несколько неуверенно. «Что ты подразумеваешь под близнецами?» Услышав это, Луис тоже замер. Он вырвался из объятия и недоверчиво посмотрел на сына. «Ты все правильно расслышала». Ворон рассмеялся. Он сделал шаг вперед и указал на тест на беременность. «Этот тест отличается от обычных. Он может точно сказать, здоров ли плод или нет, сколько ему времени, а также один или несколько детей. Под ошеломленными взглядами родителей он указал на результат и продолжил. Здесь видно, что они совершенно здоровы, им 2 недели от роду, и их 2. Что касается пола, мы этого еще не знаем, но это не имеет значения. Я буду старшим братом. Ура! Ворон снова вскинул руки к небу и обрадовался. Он был практически на 7-м небе от счастья. Нужно было знать, что в прошлой жизни он был единственным ребенком в семье. В этом есть свои плюсы и минусы, но он действительно хотел иметь младшего или 2. Помимо его желания иметь братьев и сестер, он также думал, что если появится что-то, что будет отвлекать его родителей, то он сможет оставить их в покое, зная, что их внимание будет сосредоточено где-то в другом месте, и они не будут чрезмерно беспокоиться о нем. Теперь эти его желания сбылись. Ну, он действительно хотел почувствовать, каково это, быть старшим братом, так что всеми правдами и неправдами это должно произойти. Но похоже, ему все-таки не нужно было колдовать. Его мать беременна, и более того, это близнецы. Это даже больше, чем он просил, и он был благодарен за это. Видя его веселую реакцию, родители тоже не могли не чувствовать себя счастливыми. Глава 206. Продвижение. Известие о беременности Евы вызвало большой переполох в офисе Луиса. Многие поздравляли семью и с нетерпением ждали рождения ребенка. Вопрос о том, что Ева носит близнецов, держался в секрете, как и было оговорено в семье. Хорошенько поразмыслив, Ворон решил принять службу Мариля, но с некоторыми изменениями. Вместо того, чтобы защищать его, он хочет, чтобы Мариль защищал его мать и в конечном счете ее будущих детей. Поскольку и у него, и у Луиса были неотложные дела, Ворон чувствовал бы себя более спокойно, зная, что рядом с ней находится такой грозный человек, защищающий ее. Если Мариль согласится на его предложение, то положение его близнецов будет чем-то похоже на положение Балмунга и Луны, поскольку рядом с ними находится старый Ли. Сам будучи отцом, Мариль не возражал против этой идеи. Именно тогда он принес присягу на верность Еве. Ворон был в восторге от этого, в результате чего он лично вызвал Джоанну и дал ей наставление, чтобы сделать ее мощной воительницей в будущем. Он определил ее духовную сущность и дал ей искусство культивирования, а также искусство тела. Джоанна достигла только сферы закаливания костей, а так как она была молода, она была более чем способна изменить свой метод культивирования, что она и сделала, даже глазом не моргнув. Дав ей четкие инструкции, Ворон ушел и решил войти в пространство короны, чтобы потренироваться. Как только Ворон проснулся, он получил известие о том, что принц требует его присутствия. Он слегка позавтракал и быстро принял ванну, прежде чем отправиться в королевский дворец, так как принц хотел встретиться с ним там. Если подумать, то это первый раз, когда Ворон посетил королевский дворец после своего возрождения души. По прибытии он заметил, что ничего особенно не изменилось по сравнению с тем, что он помнил. Королевский дворец по-прежнему является символом высшей власти в королевстве. Все так же велик и величественен, как и прежде. Как только он подошел к воротам дворца, его остановила королевская стража. После подтверждения своей личности ему дали пройти, и он был направлен к месту, где произойдет встреча. Он с удивлением обнаружил, что в кабинете принца его ждет не только он. Его друзья тоже были там. Очевидно, что они прибыли раньше него. И, конечно же, Луна тоже была там, только без своей привычной маскировки. Сердце Ворона немного ускорилось, независимо от того, сколько раз он видел ее в ее истинном облике, он всегда будет оставаться в благоговении от ее красоты. Луна тоже чувствовала на себе его пристальный взгляд, но все, о чем она могла думать тогда, это о своей смелости. Румянец сошел с ее лица, что заставило ее прервать зрительный контакт с ним.